Часть третья. Глава 11. Похороны пациента прошли быстро и организованно. Людей проводить его пришло немного. Священник даже не пытался сказать, что мужчину, лежащего в гробу, очень любили, что он прожил достойную подражание жизнь и заслуживает попадания в рай. Он сразу перешел к разговорам об Иисусе, который, по его утверждению, присудил всем грешникам техническое поражение. Пришедших было так мало, что их не хватило для переноски гроба, поэтому он остался стоять у алтаря, пока публика выходила из церкви Вестракера в снежную метель. Львиная доля явившихся на похороны, а точнее четверо, были полицейскими. Они сели в одну машину и поехали в только что открывшийся бар «Юстисон», где их ждал психолог. Они стряхнули снег с ботинок, заказали пиво и воду в бутылках, которая была ничуть не чище и не вкуснее воды из ослских кранов. Они подняли тост, обругав покойного, как и положено, и выпили. «Он умер слишком рано», — сказал начальник отдела по расследованию убийств Гуннар Хаген. «Слегка рановато», — произнесла руководительница криминалистического отдела Беата Лен. «Чтобы он горел долго и ярко», — подхватил ржеволосый криминалист в замшевой куртке с рюшами Бьёрнхольм. «Как психолог ставлю вам диагноз отсутствие контакта с собственными чувствами», — произнес Столеон, поднимая бокал с пивом. «Спасибо, доктор, но наш диагноз — полиция», — ответил Хаген. «Отчет о вскрытии», — начала Катрина. «Мне кое-что показалось неясным. Он умер от инсульта», — сказала Беата. «Удар. Такое случается». «Но он ведь вышел из комы», — вступил Бьёрнхольм. «Это может в любой момент произойти с любым из нас», — ответила Беата бесцветным голосом. «Спасибо за информацию», — сказал Хаген, ухмыляясь. «Но теперь, когда история умершего закончилась, предлагаю взглянуть в будущее». «Способность быстро побороть травматические явления определяет людей с низким интеллектом», — Эвна отпила из бокала. «Просто чтобы вы знали». Хаген ненадолго задержал взгляд на психолога и продолжил. «Я думаю, хорошо, что мы собрались здесь, а не в конторе». «Да, кстати, а чего мы сюда пришли?» — спросил Бьёрнхольм. «Чтобы поговорить об убийствах полицейских». Хаген повернулся. «Катрина?» Катрина, брат, кивнула и покашляла. «Коротко о деле, чтобы и психолог был в курсе», — сказала она. «Двое полицейских убиты. Оба на местах совершения нераскрытых в прошлом преступлений, в расследовании которых они принимали участие. Что касается убийств полицейских, то у нас до сих пор не было ни следов, ни подозреваемых, ни предположительных мотивов. Что касается давних убийств, мы исходим из того, что они были совершены по сексуальным мотивам. На месте их совершения были найдены кое-какие технические улики, но ни одна из них не привела к конкретному подозреваемому. То есть на допрос вызывались многие, но постепенно они один за другим выпали из этого дела. Кто из-за алиби, кто из-за того, что не соответствовал психологическому типу. А вот сейчас один из них вновь выставляет свою кандидатуру». Она вынула что-то из сумочки и положила на стол так, чтобы всем было видно. Это была фотография мужчины с обнаженным торсом. Дата и номер на ней свидетельствовали, что это так называемая чернильная фотография, снимок заключенного, сделанный полицией. «Перед вами Валентин Ерцин. Половые преступления против мужчин, женщин, детей. Первый раз его привлекали к ответственности, когда ему было 16. Он тискал 9-летнюю девочку, которую обманом заманил покататься на лодке. Через год на него заявила соседка. Она утверждала, что он пытался изнасиловать ее в подвальной прачечной». «И как он связан с Мари Дарином и Тривеном?» — спросил Бьёрнхольм. «Пока совпадает психотип. И, кроме того, женщина, предоставившая ему алиби на момент совершения убийств, только что сообщила нам, что соврала. Она сделала так, как он ей велел». «Валентин сказал, что полиция пытается осудить его, хотя он невиновен», — добавила Беата Лен. «Ага», — протянул Хаген. «Из-за этого он может ненавидеть полицию. Что скажешь, доктор? Такое ведь может быть?» Эвен задумался с явным интересом. «Конечно, но общее правило, которого я придерживаюсь, когда речь идет о человеческой психике, гласит, что возможно все, что можно себе представить. Плюс еще кое-что, что невозможно себе представить». «Пока Валентин Ерцин отбывал срок за нападение на несовершеннолетних, Он изнасиловал и искалечил женщину-дантиста в Иле. Он опасался мести за это и решил бежать. Для того, чтобы сбежать из Илы, не надо быть волшебником. Но Валентин хотел сделать так, чтобы все подумали, будто он умер, и не стали бы его искать. Поэтому он убил соседа по тюрьме, Юдаса Юхансона, избил его до неузнаваемости и спрятал труп. Когда Юдас не явился на перекличку, его объявили сбежавшим. Потом Валентин угрозами заставил тюремного татуировщика нанести копию собственной наколки с лицом демона на единственное уцелевшее место на трупе Юдаса — на грудь. Он пообещал убить татуировщика и всю его семью, если тот когда-нибудь кому-нибудь об этом расскажет. В ночь своего побега Валентин переодел Юдаса Юхансона в свою одежду, положил его на пол в камере и оставил дверь открытой, чтобы любой мог туда попасть. Когда на следующее утро обнаружили труп того, кого приняли за Валентина, никто особо не удивился. Это было более или менее ожидаемое убийство заключенного, которого ненавидели больше всех остальных. Все было настолько очевидно, что у трупа даже не сняли отпечатки пальцев и уж, конечно, не провели анализ ДНК. На некоторое время за столом воцарилась тишина. Вошел какой-то посетитель и хотел было присесть за соседний столик, но под взглядом Хагена переместился вглубь помещения. «Ты хочешь сказать, что Валентин сбежал и живет-поживает?» — подытожила Беата Лен. «И что это он совершил как давнее убийство, так и убийство полицейских? И что мотивом последних убийств стала месть полиции как таковой? И что он использует места совершения своих старых преступлений для совершения новых? Но за что конкретно он мстит? За то, что полиция делает свою работу? Тогда немногие из нас остались бы в живых». «Я не уверена в том, что он мстит полиции как таковой», — сказала Катрина. «Надзиратель Вилли рассказал мне, что к ним приходили двое полицейских и расспрашивали некоторых заключенных об убийствах девочек в Маре Далине и Триване. Они разговаривали с самыми жестокими убийцами и рассказывали больше, чем спрашивали. Они указали на Валентина, как на...» — Катрина сделала паузу. «Растлителя детей». Все, включая Беату Лен, вздрогнули. Удивительно, как одно слово способно произвести больший эффект, чем самые жуткие фотографии с места преступления. «Даже если это было не настоящим смертным приговором, то чем-то очень похожим. И эти двое полицейских? Надзиратель, с которым я говорила, их не помнит, и их визит нигде не зарегистрирован. Но можно угадать». «Эрланд Венесла и Бертель Нильсон», — произнес Бьернхольм. «Начинает вырисовываться определенная картина, вам не кажется?» — заметил Гуннар Хаген. «Этот Юдас подвергся такому же жестокому избиению, какое мы наблюдали при убийстве полицейских». «Доктор?» «Да-да», — ответила Леона. «Убийцы — рабы привычек и придерживаются опробованных способов убийства или одинаковых методов выброса ненависти». «Но в случае с Юдасом у жестокости была определенная цель», — сказала Беата, — «замаскировать собственный побег». «Если события и вправду разворачивались таким образом», — ответил Бьернхольм, — «того зэка, с которым говорила Катрина, вряд ли можно назвать самым надежным свидетелем». «Верно», — сказала Катрина. «Но я ему верю». «А чего так?» — Катрина криво улыбнулась. «Как там Харри говорил, интуиция — это сумма множества мелких, но совершенно конкретных вещей, которым мозг еще не успел дать определение». «Может, откопаем труп и проверим?» — спросила она. «Как же», — фыркнула Катрина. «Кремирован?» За неделю до этих событий Валентин составил завещание, в котором просил после смерти кремировать его как можно быстрее. «И с тех пор о нем никто ничегошеньки не слыхивал», — сказал Хольм, «пока он не пришил Венеслу и Нильсона». «Именно такую версию представила мне Катрина», — ответил Гуннар Хаген. «Она еще слабенькая и, мягко говоря, довольно дерзкая. Но пока наша следственная группа пытается добиться результатов по другим версиям, я хочу дать шанс этой. Именно поэтому я собрал вас здесь сегодня. Я хочу, чтобы вы составили маленькую группу особого назначения, которая проверит этот и только этот след. Остальным предоставьте заниматься большой следственной группе. Если вы возьметесь за это задание, то будете отчитываться непосредственно передо мной и...» Он покашлял. Звук его кашля походил на короткие громкие выстрелы. «И только передо мной». «Ага», — сказала Беата. «То есть...» «Да, вы будете работать втайне». «Втайне от кого?» — спросил Бьернхольм. «От всех», — ответил Хаген. «Абсолютно от всех, кроме меня». Столь Эвне прочистил горло. А особенно от кого?» Хаген большим и указательным пальцем перекатывал туда-сюда складку кожи на шее. Веки его наполовину закрылись, как у ящерицы на солнышке. «От Бельмана», — твердо произнесла Беата. «От начальника полиции». Хаген всплеснул руками. «Мне просто нужны результаты. Мы добились успеха, когда еще при Харре создали независимую маленькую группу. Но начальник полиции запретил это делать. Он хочет, чтобы работала большая группа. Может быть, мои слова покажутся вам криком отчаяния, но в большой группе полностью иссякли идеи, а мы обязаны поймать этого убийцу полицейских. Не поймаем — все развалится. Если же начнется конфронтация с начальником полиции, естественно, я целиком и полностью возьму ответственность на себя. В таком случае я скажу ему, будто не поставил вас в известность о том, что он не проинформирован о работе вашей группы. Но я, конечно, понимаю, в какое положение ставлю вас, поэтому вам решать, ввяжетесь вы в это или нет». Взгляды всех присутствующих обратились к Беате Лен. Все знали, что на самом деле решение будет принимать она. Если она согласится, то и другие согласятся. А если откажется... «Лицо демона у него на груди», — сказала Беата. Она взяла со стола фотографию и стала ее разглядывать. «Он похож на существо, которое хочет вырваться наружу. Прочь из тюрьмы, прочь из собственного тела или из собственного мозга, прямо как снеговик. Возможно, он один из них». Она подняла глаза и быстро улыбнулась. «Я в деле». Хаген обвел взглядом остальных. Все поочередно кивнули. «Хорошо», — сказал Хаген. «Я буду руководить обычной следственной группой, как и раньше, а Катрина будет формально руководить этой. А поскольку она работает в полицейском округе Бергена и Хордалана, вам формально не обязательно отчитываться перед начальником полиции Осло». «Мы работаем на Берген», — сказала Беата. «Ну а почему бы и нет? Выпьем же за Берген, люди». Все подняли бокалы. Когда они вышли из Юстисона, начался небольшой дождь, и воздух наполнился запахами гравия, бензина и асфальта. «Позвольте воспользоваться случаем и поблагодарить вас за то, что позвали меня обратно», — сказал Столеона, застегивая пальто фирмы Бёрбери. «Победители снова на коне», — улыбнулась Катрина. «Прям как в старые добрые времена», — произнес Бьорн, удовлетворенно похлопывая себя по животу. «Почти», — сказала Беата. «Не хватает одного человека». «Эй!» — остановил ее Хаген. «Мы договорились больше не говорить о нем. Его больше нет, и с этим ничего не поделать». «Он никогда не оставит нас насовсем, Гуннер». Хаген вздохнул, посмотрел на небо и пожал плечами. «Может и так. В национальной больнице дежурила одна студентка полицейской академии. Она спросила меня, бывали ли случаи, когда Харри Холли не смог раскрыть убийство. Сначала я подумал, что вопрос задан из любопытства, потому что она проводила время в непосредственной близости от того человека. Я ответил, что дело Густо Хансена так и не было до конца прояснено. А сегодня я узнал, что моему секретарю позвонили из полицейской академии и попросили копию именно этого дела». Хаген грустно улыбнулся. «Возможно, несмотря ни на что, он уже становится легендой». «Харри всегда будут помнить», — сказал Бьёрнхольм. «Лучше его нет никого. С ним даже рядом никто не стоит». «Может и так», — ответила Беата. «Но здесь стоят четыре человека, которые, черт возьми, недалеко от него ушли. Или нет?» Они посмотрели друг на друга, кивнули, попрощались, обменявшись быстрыми короткими рукопожатиями, и пошли в трех разных направлениях.